Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рождество Пресвятой Богородицы. Великий двунадесятый праздник. Один из 12 самых значительных праздников, отмечаемых Православной Церковью. Мы вспоминаем события более чем 2000-летней давности, когда в семье благочестивых родителей Иоакима и Анны, живших в Иудее, родился младенец, получивший имя Мария. И знаем, что именно этому младенцу суждено стать было посредником, посредницей между Богом и людьми в осуществлении тайны воплощения Сына Божьего, рождения Господа нашего Иисуса Христа. Именно от Девы Марии Господь получил человеческую природу, человеческий разум, человеческую волю, человеческие чувства и был подобен нам во всем, кроме греха. Мы вспоминаем Пречистую Деву именно потому, что она более всех, как никто другой, ни один святой, ни ангелы, ни архангелы послужила нашему спасению. И знаем, что и ныне Царица Небесная пребывает в Божьем Царстве вместе с Сыном Своим и Господом нашим. И к ней мы возносим свои молитвы. И она, послужившая спасение всему человеческому роду особым образом, воспринимает нашу молитву. И, предстоя Сыну Своему и Богу нашему, просит за нас. Именно поэтому мы именуем ее Матерью Церкви, Матерью всех верующих. А Мать слышит просьбу своих детей, своего ребенка, как ни одно другое существо в мире. И Царица Небесная слышит также нашу молитву. Всякий раз, когда мы вспоминаем память Пресвятой Богородицы, за божественной литургией читается Евангелие от Луки, где повествуется о том, как Господь посетил дом Марфы и Марии. Верующие люди знают почти наизусть этот отрывок Евангелия от Луки, потому что его очень часто читают в церкви. Там говорится о том, как Господь, придя в дом Марфы и Марии, двух сестер, начал говорить. И говорил он, конечно, то, что было крайне необходимо для жизни людей. Ведь каждое его слово несло в себе огромную, преображающую человека духовную силу. И у ног его села Мария, младшая сестра, и внимала слову Спасителя. А Марфа приготовляла обед, суетилась по хозяйству и вознегодовала на свою сестру. И подошла и сказала Господу: «Скажи ей, чтобы она мне помогла». А Господь ответил словами, которые имеют огромное значение для понимания того, что есть главная ценность в человеческой жизни. Он сказал: «Марфа, Марфа, ты суетишься и печешься о многом, но одно только необходимо. Мария же благую часть избрала, и это не отымется от нее». Была ли плохой Марфа? Она была очень хорошей. Она была замечательной хозяйкой, любвеобильной женщиной, гостеприимной. И она свою любовь к Спасителю выражала так, как мы часто выражаем любовь или чувство дружбы, или уважение к другим людям. Мы приготовляем праздничную трапезу, мы убираем свое жилище, мы, конечно, суетимся и печемся о многом. И потому Господь не осудил Марфу. Он не сказал, почему ты не сидишь рядом с Марией и не слушаешь меня. Не нужно мне никакого обеда. Не нужно мне никакого гостеприимства. Не сказал так Господь. Но Он сказал, что есть единое на потребу человека. То, что превышает любую другую потребность. Это то, что Он говорил Марии. И потому в сравнении с Марфой Мария избрала благую часть. Она отдала себя полностью, все внимание и силы слушанию того, что говорил ей Господь Иисус Христос. Господь не противопоставил Марию Марфе. И еще раз нужно сказать, не осудил Марфу. Но он сказал о том, что является самым главным для людей. Вот то же самое можно отнести ко всей нашей жизни, ко всему роду человеческому. Мы, конечно, суетимся, мы печемся о многом. Практически вся наша жизнь занята этой суетой и этой заботой о хлебе насущном, об устройстве материальной жизни. Строим дороги, мосты, ремонтируем здания. Мы что, плохо поступаем? Нет, мы не поступаем плохо, мы поступаем правильно. Так же, как правильно поступала Марфа, которая готовила обед и оказывала гостеприимство Спасителю. Но в каком смысле вся наша работа, вся наша жизнь становится недостаточно целеустремленной, обращенной не к тем целям, которые Бог нам определил? Тогда, когда мы только заботимся о внешнем устроении жизни. Вот когда мы только делаем то, что делала Марфа, и когда мы не делаем того, что делала Мария, когда не только что половины времени или четверти времени, когда мы даже сотую часть своего времени не посвящаем Богу, проникновению в Его мысли, в Его слова, выстраиванию своей внутренней духовной жизни в соответствии с божественными приоритетами, вот тогда мы делаем страшную, непоправимую ошибку. И вся наша внешняя работа по устройству жизни становится просто суетой, потому что нету устремленности к вечным, неизменным и самым великим ценностям, без которых не состоится человеческая жизнь. Старшее и среднее поколение помнят то время, да и некоторые молодые люди, хотя, может быть, плохо, когда в стране нашей запрещалось молиться, запрещалось читать или слушать Слово Божие. И тогда мало кто думал о том, что есть единое на потребу. Тогда все было обращено на устроение внешних условий жизни. Мы хотели построить мощное государство и справедливое общество. На это были брошены все силы людей. Погибли тысячи и тысячи, осуществляя эту мечту. И ведь в полной мере мы эту мечту не осуществили. Мы не достигли тех целей, которые ставили. И многие поколения, отдав все свои силы, не увидели даже незначительной доли того, чего они хотели бы увидеть. Вот этот опыт построения богатого и справедливого общества, при забвении единого на потребу, учит нас, современных людей, как мы должны жить и работать. Мы действительно должны хорошо трудиться, чтобы жить лучше. Мы должны быть более дисциплинированными, более целеустремленными, более трудолюбивыми. Мы должны избавляться от наших пороков, которые мешают нам работать так, как работают некоторые из наших соседей. И это особенно чувствуется здесь, на востоке России. Нам предстоит очень многое сделать, в том числе и по обустройству этого Приморского края. Но если, созидая внешнее благополучие, мы забудем о самом главном, мы забудем о вере, о Боге, мы забудем о великих нравственных ценностях, которые, поддерживая человека, и определяют его человеческую сущность, тогда не достигнем поставленных целей. И даже создав благополучные внешние условия жизни, не будем иметь полноты жизни, потому что полнота жизни в Боге. Мария благую часть избрала, и это от нее не отнимется. Вот эти слова должны глубоко войти в наше сознание. И если мы будем сочетать духовное и материальное, веру и труд, мы действительно станем великим народом и сильным государством и справедливым обществом. За это мы молимся. Об этом мы думаем. К этому устремляемся. И я радуюсь тому, что сегодня на этой площади во Владивостоке вы собрались в таком множестве. И мы все вместе возносим молитву к Господу. Давайте помолимся об Отечестве нашем. О том, чтобы благополучной была наша жизнь. Чтобы в мире протекало наше бытие. Помолимся также и о том, чтобы вера православная не была помрачена никакими человеческими ложными идеалами, никакими идолами, которые нередко создает безбожное сознание. И если будем крепко в сердце иметь веру, если будем выстраивать свою жизнь в соответствии с Божьим законом, то верим, что и наш труд по обустройству, внешнему обустройству нашей жизни будет Богом благословлен. И те цели, которые мы перед собой ставим, мы достигнем. И да поможет нам всем Господь идти таким путем, а не иным. И тогда в словах наших, в делах наших, в мыслях наших будет прославляться имя Божие, отображаясь во множестве добрых дел, но самое главное, в преображенных душах наших, обретших силу от соприкосновения с божественной мудростью и божественной благодатью. Аминь.